Глава 29. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 14 апреля 2023 года, 18:45. Аннет Паккард сидела на заднем сиденье внедорожника и перечитывала свои записи. За свою карьеру она проверяла десятки судей, сенаторов и бесчисленных кандидатов в Конгресс. Почти треть действующих губернаторов Америки, прежде чем официально начать предвыборную кампанию, прошли проверку Аннет Паккард. Копаясь в личных делах претендентов на политические посты, нельзя было ожидать полного штиля. Однако до недавнего времени в жизни Ларри Чедвика Аннет видела лишь чистое небо и попутный ветер. Он был просто мальчиком-паинькой. Сначала такой поворот событий ее радовал, но потом случилось неизбежное. Собственно, как обычно. На этот раз угрозой всему оказался сын Чедвика. Пока внедорожник подъезжал к дому Чедвика, Аннет размышляла о том, что до этого последнего события самое худшее, что она обнаружила в ходе исследования его жизни и карьеры, это пара взяток, которые он дал, чтобы избавить сынка правонарушителя от неприятностей. Ничего такого, чего не сделало бы большинство родителей, будь у них власть и влияние. По крайней мере, именно так они с командой представили информацию президенту. Нельзя отрицать, что Ларри Чедвика можно было обвинить в злоупотреблении положением, чтобы выручить сына из беды. Но в масштабах страны проступки были незначительными. Самым крупным было вождение в нетрезвом виде, когда Дункану Чедвику было 17. Дело неприятное, но не настолько серьезное, чтобы потопить кандидатуру Ларри. В крайнем случае этот инцидент повлек бы несколько неудобных вопросов и обвинений в привилегированности со стороны особо кровожадных сенаторов. А произойдет это только в том случае, если эти подробности вообще станут известны. Вождение в нетрезвом виде, в частности, было так хорошо замаскировано, что Аннет с подчиненными едва удалось про него узнать, а ведь за ней стояла мощь всего Министерства юстиции. В случае, если какому-то сенатору-энтузиасту удастся разузнать про пьяное вождение и другие мелкие инциденты, Ларри справится с вопросами. Его научат отвечать правильно. Нападать на чьего-то ребенка опасно. Если решат, что это намеренная атака, это приведет к обратному результату. Поэтому наказывать Ларри Чедвика за ненасильственные проступки сына было бы неразумно со стороны оппозиции. А вот преследование Ларри Чедвика за роль его сына в серии изнасилований в кампусе университета Маккормака было бы не только честно, но и смертельно опасно для карьеры Ларри. Когда водитель подъехал к обочине, Аннет вылезла из внедорожника и направилась к дому Чедвиков. На горизонте зарождалась гроза, которая могла перечеркнуть месяцы голубого неба и спокойного плавания.